Глава 34. Во вторник в наш офис приехала Валентина Максимовна и с порога задала вопрос. «Можете доказать, что Полину убил Константин Стасов?» «Нет», — спокойно ответил Володя. «Зачем тогда звали меня?» — тут же обозлилась Гончарова. «Чтобы рассказать, кто лишил жизни молодую женщину», — объяснил Чернов. «Без вас знаю, что преступник Константин», — фыркнула Валентина. Дверь распахнулась, на пороге возникла молодая пара. «Вот он!» — закричала Гончарова. «Гадёныш!» «Здравствуйте, господа!» — спокойно приветствовал нас режиссер. «Не очень хотел встречаться с госпожой Гончаровой-старшей, но Софья убедила меня приехать. Сейчас вижу, моя супруга, как всегда, права. Есть нарывы, которые следует вскрывать». Лже-Гончарова бесцеремонно ткнула пальцем в Константина. «Он обещал жениться на моей дочери». «Неправда», — возразила Софья. «Я супруга Константина». «Двоеженство в России запрещено», — Валентина расхохоталась. «Вы врете. Стасов ни разу нигде не сообщал, что он семейный человек». Софья вынула из сумки свидетельство о браке, отдала его Костину. «Ознакомьтесь». Через пару минут Володя произнес: «Да, Константин и Софья больше 10 лет состоят в законном браке». Фальшивая Валентина заморгала. «Но Полина... Она постоянно встречалась с Константином, получала от него подарки». «Верно», — согласился Стасов, — «мы дружили». Наша клиентка опять засмеялась. «Отношения без секса? В такое поверит лишь девочка 3 лет». Софья с интересом посмотрела на женщину. «Может ли брат спать с сестрой?» «Чисто физически, да», — ответил вместо скандалистки Макс. «Но подобные отношения в цивилизованном обществе не одобряются». «Валентина Максимовна, имейся у Полины кровный родственник первой линии, например, брат. Как бы вы поступили, обнаружив пару в его постели?» «Такое понравится?» Клиентка поджала губы. «Конечно нет. Инцест, разврат. И вдруг ребенок появится. С большой долей вероятности родится генетический урод». «Почему тогда упорно хотите, чтобы Костя женился на актрисе Гонч?» спросила Софья. «Можете честно ответить?» «Твое какое дело?» фыркнула Лже-Валентина. «Учитывая, что много лет являюсь супругой режиссера, ответ ясен», засмеялась Соня. «Полина — моя сестра», — медленно, четко произнес Стасов. «У нас разные матери, а отец один — Сергей Константинович». Брови нашей клиентки взметнулись, глаза округлились, нижняя челюсть отвисла. «Плохая игра», — отметил Константин. «Не верю». «Очень уж яркое изумление. Открытый рот — явно перебор». «Давайте перестанем ломать комедию», — чуть сердито произнес Вульф. «Перед нами не Валентина Максимовна Гончарова, а Светлана Владимировна Реутова». «Константин, кто вам сказал, что Полина — ваша ближайшая родственница?» — поинтересовался Володя. «Отец», — ожидаемо ответил мужчина. «Он любил женщин. Мать по этому поводу не переживала. Ей хватало официального статуса супруги. Она умерла за 2 лет до его ухода. Смерть жены отца резко изменила. Он начал ходить в церковь, молиться дома, а потом заболел. Последние 12 месяцев были прямо адом для него. Ни одну операцию ему провели, но не помогли они. За неделю до кончины он попросил позвать священника. Отец потом начал звонить всем, просить прощения, и вдруг сказал мне: «Костя, есть одна женщина, Валентина Максимовна Гончарова. Может, ты ее помнишь, она актриса. Чего уж сейчас греха таить, да и ты давно взрослый. Она моей любовницей некоторое время была. Я очень перед ней виноват. Девчонка была полной дурочкой, ума нет. Правда, талант кое-какой имелся. Могла выбиться в 1-ю десятку, но помешала ей глупость. Решила Валя меня захомутать, забеременела. А я ее только-только на главную роль оформил. Приказал идти на аборт. Вроде согласилась, поехала к врачу. Вернулась и сказала: «Срок большой. Уже нельзя операцию проводить». Ух, как меня ее поведение взбесило. Были отношения с разными статистками. Наверное, кое-у-кого имелось желание стать госпожой Стасовой. Но когда я объяснял, что нашим встречам на съемной квартире конец, большая часть девушек скандал не затевали. Они знали, что получили друга и покровителя. Всем им помогал, потом поднимал на хорошую высоту. Да, пару раз от моей помощи гордо отказывались. Я лишь улыбался, и через время эти глупышки начинали звонить, просить моей опеки. Я не обидчив. Их тоже из грязи в светлое сегодня вытащил. Но Валентина... Забеременеть и молчать до 4 месяцев. Хитрость издали видна. Дура, дура она. Поэтому решила мне ничего не сообщать до того момента, когда стало поздно к хирургу обращаться. Идиотка пребывала в уверенности, что я с женой разведусь, на ней женюсь. Меня такое поведение обозлило. Выгнал ее. Съехал с квартиры, которую для веселья с временной пассией снимал. Закрыл ей вход во все киностудии, на все проекты, где мог. Шлагбаум поставил. Осерчал сверх меры. Да и мать твоя тоже хороша. Я ей велел. На тебе ключи, адрес, собери чужое шматье, выставь коробки на лестницу. Она, конечно, поняла, чьи вещи, сообразила, что форс-мажор случился, мигом умчалась. Спросил потом у супруги, сделала? Она молча кивнула. Тебя это удивляет? Молча. Мы с ней перед свадьбой договорились так. Яркой страстью мы друг к другу не пылаем, но и отрицательных эмоций нет. Мне надо жениться, а то уже слухи поползли всякие глупые про режиссера Сергея Стасова. А Наталье пора замуж. Родим одного ребенка. Все. Потом живем тихо. Я делаю, что хочу, жена тоже. Но на всяких праздниках и премьерах мы появлялись вместе, изображали счастливую пару. Я не афишировал свои похождения, она о личных загулах налево молчала. Если нам приспичило порой в постель вместе лечь, то с удовольствием. Я семью обеспечивал, устраивал жене художницы выставки, одевал, обувал, украшал. В деньгах супруга никак не ограничена. Но от чужого мужика не рожает, развод не затевает. И я бастардов не распыляю, у нас один ребенок. И я тоже брак никогда не порушу. Мы лучшие друзья, очень хорошо жили, ни разу не поругались. Друг друга понимали с полувзгляда. Вскоре после того, как я Валентину далеко и навсегда послал, настал Новый год, и мы в дом кинематографиста собрались. Выходит Ната, сверкает пуще елки. Я удивился, откуда у тебя эти украшения? Не дарил такие. Наташа усмехнулась. «Помнишь, как велел шмот Гончаровой собрать? У нее одежонка так себе, но имелась ювелирка дорогая. Твои подарки. Ты не скупой. Денег тебе не жаль никогда. Я в тот момент здорово рассердилась. Эта хитрозадая макака решила моего супруга обдурить, младенца на него повесить. Одна она до такого додумалась. Решила наш брак в осколки превратить. Ага, как же. Я молчу». Знаю, что камни Валентине Роков таскал. Он по ней просто сох, а жена продолжает. Но мне так за тебя обидно стало. Вот же дерьмо. Сколько от тебя получила и решила вытащить из семьи, себя в ЗАГС отвезти? Погонь. Забрала все ее украшения. Голая она к тебе пришла, голый пусть сваливает. Вот уверена, не беременна она. Почему потолстела? Просто вкусно и много жрет. Не упустит Валька главную роль в кино. Расчет у нее такой: ты разводишься и на ней женишься. А что с ребенком? А он умер. Не доносила. Ой-ой, слезы, сопли и слова, готова в фильме сниматься. Сережа, никогда в твои амуры не вмешиваюсь, но эту дрянь надо гнать поганой метлой. И я подумал: Наташа права, она в людях не ошибается. Какие брюлики девки притаскивал, я не помню, а какие дарил Вадим, не знаю. Но пусть их Наташка носит, а не эта шваль. А сейчас очень стыдно, получается, что мы обокрали Валю. У нее есть дочь, Полина Гонч. Константин обвел присутствующих взглядом. Я воскликнул: «Папа, ты же ее с детства снимаешь. Значит, общался с бабой уже после того, как разошелся с ней? Не понимаю ничего. Если жестко выгнал девушку, да еще мама у нее ювелирку отобрала, почему она позволила тебе свою дочь в кино задействовать?» Зато сообразил теперь, по какой причине Полине помогаешь всегда. Константин потянулся к стакану с минералкой. После моего такого выступления отец замолчал. Пауза затянулась, потом он вздохнул. Ладно, раз уж решил правду говорить, то надо все вываливать. Много лет назад история началась. Зазвонил дома телефон. Номер тот лишь очень близким был известен. Кто-то из своих, значит. Ужинали мы спокойно, тебя не было. Наташа трубку взяла. Алло. Потом замолчала, и мне телефон сунула. Я удивился, ответил: «Стасов». А в ответ: «Хотите, чтобы все узнали, как Наталья обокрала вашу любовницу Валентину? Рассказать могу, чьи драгоценности ваша супруга носит. Я редко теряюсь, а тут на короткое время дара речи лишился». Но быстро в себя пришел, спросил: «Вы кто?» Она засмеялась: «Та, с кем договориться можно. Жду через 2 часа в парке Тимирязевской академии на площадке для танцев». Константин взял Софью за руку и продолжил. Отец прибыл на место, увидел женщину, которая показалась ему похожей на Валентину. Незнакомка заявила: «Объявлен кастинг для маленьких девочек. Приведу вашу дочь Полину, вы возьмете ее на роль. В противном случае разнесу повсюду, как Наталья ограбила актрису, вашу любовницу». Сергей Константинович попытался разузнать у шантажистки, кто она, откуда знает правду. Та развеселилась: «Не узнали меня?» и показала паспорт на имя Валентины Максимовны Гончаровой. Но Сергей Константинович сразу понял, что перед ним женщина, которую он впервые видит. Просто она похожа на Валентину. Непонятно, как баба про драгоценности узнала. А шантажистка расстегнула кофту. У женщины на шее золотая цепочка, на ней перстень. Вот его режиссер узнал. Это было кольцо из набора, которое Роков подарил Вале. Сергей Константинович ей ответил. «Документы Гончаровой, но вы не она. Все ложь». Мошенница засмеялась. «Хотите правду? Берите Полину». «Сейчас можно по ДНК определить родство. Дорого, но у вас деньги есть». Сергея Константиновича эти слова смутили. Может, баба не врет? И он на следующий день вместе с фальшивой Валей и девочкой отправился в медцентр. Все анализы при нем взяли. Ребенку было 6 лет. Она звала Лже-Гончарову мамой. Строгая очень была родительница, все время замечания малышке делала. Результат ошеломил. 99%, что Сергей Стасов — отец. Он изумился, рассказал все супруге и стал помогать дочери. Снимал ее в разных проектах, давал ежемесячно фальшивые Гончаровой деньги. Константин знал, что Поля его сестра. Она про их родство от него услышала, когда ей 16 стукнуло, и тихо сказала: «Ну, теперь понятно». А потом призналась, что Валентина ее с малых лет эксплуатирует как рабу. Сначала вынудила Стасова ее крошку в фильме снять, затем заключила договор с рекламным агентством. Бизнес этот тогда только зарождался, поэтому конкуренции не было. Это сейчас родители за показ чада в ролике про шоколад или печенье дерутся, а раньше всех брали. Денег Полина никогда не видела, их получала мать. Когда девочка стала совершеннолетней и обрела право самостоятельно распоряжаться выплатами, ничего не изменилось. Лже-Валентина оставляла ей копейки, кричала: «Кормлю тебя, артисткой сделала», настал черед отдавать долги. А Поля была мягкая, тихая, ей легче было от гонораров отказаться, чем с жадной бабой спорить.